Глава 11. Молодая тварь неслась к Юрке, ощерив пасть, где в разбухших деснах торчали редкие, не успевшие пока выпасть зубы. Туда, в этот слюнявый рот, ломая челюсть, вбил свой кулак Семенов, заставив упасть ошеломленного врага. Он бил тварь ногами, круша ребра, не давая встать, а затем, когда противник уже не мог двигаться, безжалостно связал его шнуром, крепко стянув ноги и руки за спиной. Где-то в глубине одичавшего парка рычала Фрося, видимо, воюя с главарем гнезда. Вряд ли помощь ей была нужна, и Юрка, вытирая на ходу испачканную красно-бурой субстанцией перчатку, поспешил к оставленным бойцам. А тут все было плохо. Бах уже не орал, а только еле слышно стонал, да делал судорожные вдохи. Гриб, растекшийся уродливой заплатой, уже разъел плоть бойца, затек в рот, издырявив щеку. Глазница тоже была заполнена этой мерзостью, а хрящи носа таяли, как свеча, кое-где сквозь тонкую пленку проглядывали кости черепа. Потерянные товарищи стояли вокруг, не зная, что делать. «Сигнал подали!» Семенов рыкнул на растерявшееся воинство, продираясь сквозь кустарник. Не хватало еще, чтоб его подстрелили свои. 3-4 ракеты взлетели в небо, призывая на помощь, но Юрка не отвлекался на это. Перед ним встала серьезная дилемма. Возможно, первый раз в своей жизни он встал перед таким выбором. Переданное доком лекарство было редким и дорогим. Оно могло спасти жизнь кому-то из них двоих. Жаль было тратить его на этого идиота. Кто-то холодный и расчетливый внутри уже списал раненого в потери и требовал не тратить ресурсы на бесполезный материал. Две алюминиевых банки с серым порошком. Им Семенов щедро засыпал пораженный участок, а затем залил остатком воды из фляги. Реакция пошла моментально. Препарат вскипел бурой грязной пеной, растекаясь по голове. Через полминуты глупая башка Баха была облеплена серым с разводами коконом, покрытым затвердевшей коркой. Но, судя по всему, ему это не мешало. Наоборот, на первый взгляд бойцу полегчало, хотя и выглядел он сюрреалистично. За спиной захрустел валежник. Кто-то тяжелый бежал к отряду. Юрка, занятый раненым, даже не обернулся. Вспомнившие науку охотники отошли уже от шока и взяли периметр под наблюдение. Раз стрельбы не было, значит, это были свои. Бойцы разразились радостными криками, разом бросив наблюдение, так что Семенову пришлось привести их в чувство, вызверившись и обложив по матушке. Воткнув в истерзанную тушку последний шприц-тюбик, Юрка с наслаждением разогнулся, а Фрося тут же бросилась хвалиться. Харчок был еще жив. Он бессмысленно водил глазами, дергал вывернутыми небрежно перекушенными конечностями, исходил сероватой прозрачной жидкостью из многочисленных укусов на теле. Его гофрированный хоботок с изогнутыми шипами на конце вяло извивался, не в силах уже спрятаться внутри беззубой пасти. Было ясно, это агония. Тварь затрепетала в последний раз и замерла неопрятной кучей драного перепачканного тряпья. Семенов, подумав, разрешил отряду снять противогазы и шлемы. Вероятность, что древний зараженный оставил тут конкурентов, была ничтожно мала, а мужики уже порядком взапрели. Теперь воинство слушалось его беспрекословно, полностью доверяя, похоже. Теперь право командовать никем не оспаривалось. Машина все не ехала, хотя по дороге сюда было можно добраться минут за 10. Заяц и Волк были отправлены за пленником, а другую пару Юрка послал за транспортом, наказав смотреть в оба глаза. Сам же он занялся упаковкой добычи. Магазин встретил его глухой, добротно сколоченной дверью, закрытой на замок и перечеркнутой дополнительно по старинке металлической полосой с амбарным замком. Правда, время неплохо потрудилось над преградой. Навесной замок Семенов легко выдернул рукой, а врезной вышиб специальным патроном с бронзовой пулей. Сразу стало понятно, почему мародеры обошли эту точку стороной. Тут были одни сувениры, а с исчезновением праздных туристов стали ненужными шляпы, кошельки и обложки для паспортов из бересты, лапти, доски, картины с видами васюков и россыпи магнитиков со значками. Зато в подсобке нашелся палас и здоровый рулон пупырчатой пленки. Проблема упаковки добычи была решена. От дальнейшего обыска Юрку отвлек гул мотора и скрип тормозов. Долгожданная машина прибыла. Пока бойцы старательно паковали молодых тварей, Семенов раздел старую. Харчок носил на себе настоящий маск-халат. Серо-бурые ленточки, веревочки, куски мочала и мешковины. Основой был какой-то изодранный плащ. Юрка представил себя в таком одеянии в брошенной полутемной квартире с капюшоном на голове или сидящим в углу, сжавшись в ком, и понял, обычный человек ничего бы не заметил, пройдя мимо. Тело твари, сейчас облепленное песком и сором, при жизни было чистым. То есть она мылась регулярно, чтобы не выдать себя запахом. А еще слева, там, где у человека было сердце, на серой землистой коже легко читались искаженные буквы и цифры татуировки АБ4РH-. Больше всех в погрузке помогал шофер. Светя свежим растущим фонарем, он суетился, бросался на помощь и путался под ногами, нарываясь на второй. Дохлых тварей замотали в пленку, чтобы не запачкать машину, а пленника и раненого положили на палас, оберегая здоровье. Остатки отряда были веселы и беспечны. Подвиг был совершен, дома их ждали почести. А раненый товарищ, в этом мире, если ты не сдох сразу, то шансы выжить были очень велики. Оттаившие бойцы, поставив ноги на трупы, травили байки, не обращая внимания на шум, а изловленная тварь прикидывалась ветошью. Семенова она явно боялась до усрачки, начиная дрожать, встречаясь с ним взглядом. Юрка, внезапно вспомнив, потихоньку потрогал свою голову, то место, куда ему попал снаряд. Там было все нормально, только кожа, как ему показалось, была более нежная на ощупь. «Да, товарищ полковник, операция на тройку с минусом. Расслабились вы в тылу, с обычными тварями справились с потерями». Док, вышагивая мимо короткого строя, распекал Семенова. «Плохо, очень плохо. С вашими способностями. Я, честно, не ожидал». Юрка стоял, склонив голову, слушая сочувственное сопение своего отряда. На доктора он не обижался. Не зря тот незаметно ему подмигнул вначале. Шеф опять разыгрывал какую-то сценку. А зачем и для кого, было непонятно. Возвращение было триумфальным. Три очень опасных твари, одна из них живьем. Каждый местный житель понимал, что он легко мог бы стать добычей впоследствии. Места тут расслабляющие, тихие. Волга сама по себе была серьезной преградой, отсекая опасности и расхолаживая население. А тут такая операция, быстрая, четкая, удачная. Было о чем потрепаться долгое время, обсасывая подробности, строя догадки и предположения. Уже к вечеру число убитых врагов выросло втрое, а потери охотников в пятеро. Нелогичность россказней никого не смущала. Так было интереснее и героичнее. Степень участия Юрки варьировала от убиения всего гнезда голыми руками или мечом, где он его носил, мнения разделились, до трусливого прятания за спинами отважных васюкинцев с жалобными криками увести его отсюда скорее. А вот его детскую месть с защитой и шлемами бойцы списали на богатый опыт и чуйку. Семенов расстался с отрядом почти друзьями, дежурно обещая на дежурное же приглашение зайти обязательно в гости, как выпадет случай. Но все прекрасно понимали, что видятся они наверняка первый и последний раз. Вымывшийся, распаренный Юрка нашел доктора в столовке за знакомым столом. Док, прихлебывая чай, громко читал персоналу интересные места из стопки листов, небрежно лежащих рядом. «Доносы читаю. Видал, какая стопка?» — ответил он на немой семеновский вопрос. «Потекли злодеи. Ничего святого у людей. Где, я спрашиваю, круговая порука? А мерта где?» «Да и грехи-то смешные. А поди ты. Требуют подлым врагам и наймитам смертную казнь. Сами, правда, не лучше». Его монолог прервала сама тетя Шура, лично притащившая Юрке тазик вареников и тарелку сметаны. «Вишь, рекламу тебе делаю», — доктор ткнул Семенова в бок. «Цени заботу. Раненый-то зятек ее любимый. Пришлось объяснять, какую ценность на него потратили». «А мне не жалко». Юрка с вызовом посмотрел на дока. «Мне тоже не жалко, но грех было не воспользоваться. Персональная любовь повара в этом зыбком мире дорогого стоит. Лопай быстрее и пойдем». В углу согласно кивнула Фрося, обгладывая чью-то ногу. Впрочем, кивала она сейчас постоянно, с наслаждением грызя кость. С улицы раздался тоскливый вой, чужой, трубный. Заточенный в клетку харчок был оставлен доктором дозревать. В его книге не хватало рисунков промежуточных форм, а возразить против проведения такого опыта никто не посмел. И теперь за решеткой, забившись в противоположные углы, сидели двое – тварь и испуганный поросенок. «Тоскует сердешный, на свободу просится». Две бабки, проходя мимо, остановились посмотреть на диковинку. «Ить, живой, хоть и тварь сатанинская», — поддержала подруга. «Тиранят животинку, ироды». Бабки пошли дальше, а Семенов с доком, став невольными свидетелями, пошли в администрацию. «Любит у нас народ убогих да страдальцев», — док чихнул. «Я твоих бойцов к наградам представил, а ты официально в пролете. Не обижайся, так надо». «Да мне как-то...» Юрка усмехнулся. «Наплевать». «Работаем, значит, парой. Я тиран-самодур, ты смелый, честный солдат, не знающий слов любви, гнобимый и задвигаемый злобным начальником. Жертва, так сказать, моя». «Зачем такие сложности?» «Да так, на всякий пожарный. Половим на тебя дурачков. Придут охмурять, соглашайся на все. Потом поделим. Грабить лень, а тут вроде сами». Так, переговариваясь, они шли, пока не наткнулись на трибуну, сооружаемую у крыльца администрации. Свой косяк с возникшими тварями под боком отцы города решили оперативно превратить в подвиг. Давно готовившаяся операция, контроль, непосредственное командование, забота о населении, долг. Эти и прочие красивые и правильные слова, чтобы успокоить общественность, вскоре будут брошены с трибуны в толпу, давая понять, как повезло обывателям с кормильцами и защитниками. Готовился митинг, концерт и небольшие торжества. Опытные уже друзья проскользнули через боковую дверь и устроились в пустующем кабинете на втором этаже. Док, отлучившись на пару минут, вернулся, подгоняя караван невольников, загруженных раскладушками, постельным бельем и матрасами для собаки. Загнав всех внутрь, он начал командовать, заставив сдвинуть лишнюю мебель к стене, подмести мусор и притащить воды. «Чем займемся, шеф?» Юрка закончил чистку сайги и взялся за револьвер. «Я спать, а ты можешь сходить на концерт. Хотя отсюда и так будет все слышно». «А я думал, а как же руководство?» «Вот скажи мне, полковник», — док сел на стол. «Ты в своей жизни руководил кем-нибудь? Не на операции типа недавней, а так, в мирной жизни?» «Нет, так я думал...» «Думал он, как индюк», — доктор перебил Юрку. «А я тоже не особо по этой части, не люблю всего этого. Мне бы шашку и коня, так что скоро прибудут специально обученные люди, с чугуниевыми задницами и большими головами из того же материала. Они будут заседать часами, орать, ругаться, спорить, врать, перекладывать дела на других. Но каким-то чудом все со скрипом и треском сдвинется и поползет в нужном направлении. На концерт Семенов не пошел. Неожиданно для себя он задремал, слыша сквозь сон невнятный топот, песни и музыку. 2 дня прошло в блаженной лени и неге. Городок бурлил днем и ночью, гудел дизелями, исходил чадным дымом скверного топлива. На реке гудели сирены 2 спешно расконсервированных паромов, а у заброшенной пристани мертвого города спешно насыпали дорогу к урезу воды, готовя место для погрузки. Стройматериал брали на месте, гигантские кучи песка и щебня, насыпанные в далекие мирные времена, высились совсем рядом. Юрка читал какую-то скучную книгу, безуспешно борясь со скукой, когда ворвавшийся доктор, сверкая шальными глазами, радостно закричал, что пора сваливать. Семенов печально вздохнул. Видимо, пообедать уже не придется. А местную кухню он полюбил всем сердцем. На ВВП было неожиданно оживленно. Тихой стайкой, на манер пингвинов или сусликов, стояла местная верхушка. Только прихлебатели, чувствуя, что власть вновь сменяется, суетились вокруг. Туша Ми-26, сопровождаемая крокодилом, показалась над Волгой. Похоже, машины шли над рекой, опасаясь возможного обстрела. Ураган от винта разогнал встречающих, сорвал фуражки и шляпы, пригнул высохшие сорняки. Бортовой номер гиганта, Пол-101, говорил знающим, что техника это не простая, а из правительственного авиаотряда. А вот и начальство пожаловало. Док, сорвав соломинку, сунул ее в рот. «Подождем чутка, лезть не будем». Из вертолета повалила толпа, сверкая наградами, погонами и начищенными ботинками. Навстречу дорогим гостям бросились хозяева, слившись в пароксизме страсти с прибывшими, как прокомментировал доктор. Наконец, когда встреча закончилась и толпа рассыпалась, стал виден главный виновник торжества. Старичок среднего роста и такой же комплекции, в меру лысенький, с легким брюшком и седыми кустистыми бровями. Он, с раскрасневшимся лицом, опираясь на трость, стоял, благожелательно выслушивая доклады. Семенов внезапно заметил, что стоит по стойке смирно, и это было не мудрено, ведь прилетевшим был герой республики, министр обороны, член правительства, генерал Дед. Генерала в армии, можно сказать, любили, он был в меру строг, в меру разумен. Орал, конечно, грозил расстрелами и мог дать в морду, но этим бойцов было не удивить. А вот интенданты боялись его как огня. В этой жизни Дед любил инспекции. Требовал он немного. Главное, чтобы у солдат был горячий гуляш, отхожие места и сон. Про стрельбы, знания уставов, физическую форму генерал даже не заикался. Это было само собой разумеющееся. Все в такой последовательности – еда, гигиена, отдых. Если цепь нарушалась, то в дело вступало еще одно увлечение деда – полевой трибунал. Хромал он с осады Нижнего. Под самый конец, когда войска под его командованием, разменяв как в шахматах коня на ферзя, бронепоезд с десантом, разом прихлопнули половину армии противника, к штабу прорвалась залетная диверсионная группа. Но генерал, возглавив оборону, мобилизовал штабных и лично отстреливался от врагов, получив тяжелую рану колена. Нога так и не пришла в норму, он остался хромым на всю жизнь. Теперь этого легендарного человека, одного из своих кумиров, Юрка видел практически в упор. «Ладно, пошли, вроде успокоились», — внезапно ожил доктор. «Шеф, давай посмотрим. Одно дело учебники и газеты, а другое вживую». «Было бы на что смотреть», — док сплюнул. Единственное положительное качество нашего генерала – отсутствие амбиций правителя. Ну и чутье. Ни разу не ошибся со стороной. Туп, жаден, глуп, злопамятен. Вот и все, что я могу сказать про него. Но надо отдать должное, за армией следит. Правда, на манер хозяина свинофермы, любовно выращивающего хрюшек. Док свистнул, подзывая Фросю, а та, бросив рытье целины, весело запрыгала, отряхивая землю с морды и попутно цепляя репьи. Доктор, сунув руки в карманы, напялив поглубже панаму, шел по бетону ВВП. Семенов привычно шагал в кильватере, а строй замыкала собака, громко цокая когтями. А перемешавшаяся толпа гостей и хозяев шла им навстречу. Безобразный скандал вспыхнул внезапно. На глазах удивленного Юрки док помахал рукой, видимо, приветствуя кого-то из прилетевших. Довольный приемом генерал резко остановился. Его красное лицо стало еще краснее, а глаза вылезли из орбит. Герой республики затопал ногами, забыв о травме, и услышать его нецензурную ругань Семенову помешал только гул садящегося невдалеке самолета. Дед в ярости так хватил тростью по бетонке, что бедная палка сломалась от удара. «Не забыл, старый хрыч!» – захохотал док и, повернувшись к Юрке, скомандовал. «Вольно, полковник!» «Ваша репутация в глазах генерала упала ниже плинтуса. Моя компания – худшая рекомендация для военной карьеры, мой мальчик. Военным вам быть не светит». «Шеф, а откуда ты его знаешь?» Не сказать, что Семенов был удивлен, к сюрпризам доктора он уже был почти привычен. Но все же любопытство перебило поднявшуюся неприязнь, возникшую от слов дока про генерала-деда. «Я этого старого козла знаю давно. Когда-то пришлось прострелить ему колено, хотя лучше бы тупую башку». Выдав государственную тайну, доктор крикнул в толпу. «Мой генерал, берегите ногу! Погоды нынче сырые!» Деда, задохнувшегося от злобы, едва успокоили, а бывший глава, смещенный доктором, уже нашептывал кипящему, едва сдерживаемой яростью генералу, какие-то гадости на ухо, кивая на боевую троицу. Приземлившийся самолет ждал только их. В нем даже не было попутного груза. Новенькая машина в серо-голубом камуфляже со змеей, обвившей меч, нарисованный на фюзеляже. Винты самолета рубили осенний воздух, а из гостеприимно открытой двери кто-то приветливо махал рукой. Макс. Монастырь стоял тихий, безжизненный. Да тут все было таким. Панельные трехэтажки, молча смотревшие в темноту слепыми окнами, напрасно ожидая хозяев квартир. Такие же брошенные коттеджи понаехавших городских, решивших променять дорогу до работы на возможность пожить в своем доме и подышать чистым воздухом. Стояли мертвыми и домишки местных, неказистые, немодные, но крепко цепляющиеся древними фундаментами в землю. Макс обшарил монастырь от подвала до колокольни, прирезав по пути парочку обычных тварей, привычно вбивая нож им в глазницу. Он закрыл ворота на засов, подпер калитки и остался один в безопасности за высокими стенами. И теперь, грызя энергетический батончик, Максим смотрел на закат с колокольни, торчащий белым клыком над округой. До города отсюда было километров 20, даже без бинокля можно было разглядеть крыши высоток. Заросшие поля выглядели безжизненно и дико, ни тропки, ни стежки, ни следочка. Спать Макс устроился на чердаке какого-то строения, что это было тут раньше, он не знал. Комнатушки-клетушки, какие-то комнаты с хламом, плесень, листы бумаги, обгорелые и рваные книги. Картина была насквозь стандартная и привычная. На чердаке было лучше, сухо, пыльно, кучи голубиного помета, кости и перья птиц. Тут сдохло не одно поколение пернатых, обильно засыпав все вокруг останками своей судьбы. Но Максим был и к такому привычен. Внизу нашлась и была затащена в убежище крепкая на вид раскладушка. Спать можно было с комфортом. Впрочем, он ночевал бы здесь и так. С чердака легко было выбраться на крышу, а с крыши на стену, окружавшую монастырь. А за стеной с этой стороны был заросший камышом пруд, за которым темнел лес. Как припоминал Макс, там был старый совхозный сад, порядком запущенный к началу эпидемии, а теперь он, естественно, совсем одичал. Еще одним плюсом убежища были двери, надежные, стальные. Человека они бы не остановили, но зверя или тварь заставили бы попотеть. Окна дома, дореволюционные еще постройки, были узкими, маленькими, забранными частой кованой решеткой. Проникнуть тихо сквозь них было невозможно. Задремавший Макс больно ударился носом о каску соседа. Митька Воробей, маленький, взъерошенный, вечно злой, сильно пихнул локтем в ответ. Древние Уралы, переваливаясь на колдобинах, взрёвывая движками, тащили доблестную первую добровольческую бригаду на поле боя. Там добровольцы должны были с честью погибнуть, отвлекая на себя противника и давая любимой армии победить с меньшими потерями. Макса, спокойно рыбачившего в низовьях Большой, поймали егеря и, совсем уж было, ленясь выяснять, кто он и чем живет, собирались незатейливо пристрелить. Да на свое счастье Максим, забредавший недавно к ГЭС посмотреть на цивилизацию, припомнил новости и заявил о готовности стать добровольцем, горя помочь, так сказать, родному человечеству. Получив по шее для профилактики, он вскоре бежал, изредка подпинываемый к Волге, таща нехитрые свои пожитки. Видимо, накал патриотизма на его лице был заметен не очень, поэтому руки ему связали, чтобы доброволец не утек, ну и во избежание всяческих там инцестов, как объяснили сопровождающие. Потом был наскоро сляпанный лагерь в чистом поле, неделя учений, подмат, крик и тумаки инструкторов, гонявших шваль и голытьбу, готовившуюся на убой. Ладно, хоть свои вещи разрешили сдать на хранение, пообещав обязательно все вернуть будущему герою. Ухмылки, правда, на рожах были совсем поганые, похоже, героев обратно никто не ждал. Смыться отсюда Макс даже не пытался. Вокруг стояла куча частей, шарились патрули с собаками. Ну и в первый же день командир бригады доходчиво объяснил, что будет с десятком, из которого кто-то дезертирует. 10 тел, висящих на перекладинах, здорово подняли уровень бдительности боевых товарищей. Даже в сортиры теперь ходили кучей, приглядывая друг за другом. Хотя некоторым такая жизнь нравилась. Спали в тепле, кормили однообразно, но сытно. Водили в баню, давали лекарства и даже один раз показали кино. Ну а смерть? Да каждый из этих бродяг мог сдохнуть в любую минуту, и теперь многие отдыхали, вспоминая, как это жить спокойно, не оглядываясь. Когда раздали форму, готовясь выступать, бригада забурлила, зашумела. Дрянная. Старые защитные костюмы в заплатах, рассыпающиеся противогазы и явно никакие фильтры. Дураку было понятно, списали людей. Однако бунт был подавлен, едва начавшись. Оружие добровольцам предусмотрительно не выдали. Нижегородская АЭС была спасением и проклятием города. В самом начале, когда люди сходили с ума, дохли, превращались в тварей, кто-то предусмотрительно успел заглушить блоки, все кроме одного. Выброс был не сильный и загадил в основном станцию, но и области тоже досталось. След пятнами потянулся до радиоактивных руин Москвы и, возможно, дальше. Проверять дураков не нашлось. Накрыло и сам Нижний. Фон был повышен, не смертельно, но достаточно, чтобы жизнь там была не сахар. Заражение легло лоскутным одеялом, оставив практически чистые участки на окраинах. Радиация погубила паразита, изуродовав тела людей, оставив глубокие шрамы на телах. Ужас перед эпидемией загнал население вглубь зоны поражения, а окружающий мир стал запретным. Теперь 1,5 миллиона горожан истребляли друг друга, борясь за выживание, деля трупы убитых и смертельно дичая, разбившись мгновенно на банды. Право сильного царило тут повсеместно, слабый отправлялся в котел или, если повезло, на ферму, а затем в котел. Мутанты плодились бесконтрольно, размывая своей тупой злобной массой прослойку из старых разумных жителей. Цивилизация быстро деградировала, скатываясь к новому каменному веку. Так бы и канул в лету еще один древний город, если бы не отец Радий. Главарь небольшой банды, он основал свою секту, а себя назначил наместником бога. Исподволь, хитростью, коварством, он подчинил себе несколько таких же банд, подмяв под себя целый район. Его исступленные проповеди собирали все больше и больше людей, а листовки с писанием передавались из-под полы, в некоторых местах за них можно было попасть на костер или в кашу. Агенты-проповедники, истинные фанатики, не боящиеся смерти, шныряли повсюду, неся благое учение страждущим и убогим. «Вы не трусливые крысы, загнанные в подвалы!» — ревели динамики, вещающие заблудшим овцам. «Мы избранные! Бог накрыл верных сынов своей благодатью, поразившей демонов, а наш город — новый ковчег, укрывший праведников. Мы — хозяева планеты, раса повелителей, рожденных править. Вы достойны другой жизни, сытой, чистой и богатой. Хватит страданий, нам пора властвовать и всем владеть». Хитрый татарин знал, на что давить. Вскоре крысы побежали к нему, бросая бывших повелителей, а город пал к его ногам. Было объявлено о начале великого похода за рабами, едой, славой. Радий правил жестко, даже жестоко, держа паству в узде. Колья и виселицы работали без остановки, а нищие и редкие калеки стали получать небольшие подачки, славя затем, утолив голод нового пророка. А потом сюда пришла Уральская республика, ведь только реки были естественными, безопасными путями в мертвом мире. Мутанты разграбили экспедицию, а затем в ответ получили артобстрел из орудий кораблей карательной миссии. И отец Радий решил договориться. Уральская республика стала платить продуктами за проход мимо Нижнего, а пророк торжественно обещал держать свою паству в узде. Только длилось это недолго. Жадность мутантов взяла свое. Очередной караван судов был разграблен полностью, а Радий только разводил руками, грозясь покарать преступников. Нижегородцы валили все на отщепенцев-еретиков, не признающих власть пророка, прячущихся в радиоактивных лесах вдоль Волги. А затем такие случаи стали происходить все чаще и чаще, пока терпение уральцев не лопнуло. Им надоели обстрелы с лесистых берегов, область была богата на оружие и в атаках участвовали даже танки. Решено было покончить с гнойником, не дожидаясь перитонита. Началось все тихо, с разведки. И правительство республики пришло в ужас. Десятки ржавых, фонящих колонн рыскали по пограничной полосе ничьей пока земли, охотясь на потенциальных граждан, выедая поселения подчистую. А в порту Нижнего ударно строились военные корабли, на баржи ставились пулеметы, башни бронетехники, минометы. Отец Радий создавал свой флот, готовясь перекрыть Волгу. В городе же и окрестностях началось лихорадочное строительство укреплений, огневых точек и позиций. Однако республика смотрела на будущую операцию оптимистично. Как считалось, перевес в авиации, бронетехнике, артиллерии, реактивных системах, запасах боеприпасов, амуниции и численности подготовленных бойцов был подавляющим. Колонна встала только раз, близ городской черты. Здесь было крупное пятно с низким фоном, позволяющее пренебречь защитой. Тут бригаду разбавили бронетехникой. Пара танков Т-55, немногочисленные БМП-1, БТР-60. Наконец-то уставших бойцов покормили, щедро навалив перловки с кусками мяса. Макс жадно глотал кашу, практически не жуя. Надо было наесться впрок, возможно, дальше и получится утечь. На свое имущество он мудро махнул рукой, решив, что жизнь дороже. Матерящиеся сержанты сгоняли жующих еще добровольцев в формирующиеся штурмовые группы. А у Максима вновь заныло сердце. Бойцов растаскивали, плюя на сформированные в лагере десятки. Чутье подсказывало – быть беде. Людей гнали строем к машинам, всовывая оружие на ходу. Максу повезло. Кроме укороченного калаша он смог урвать двустволку, а патронов ему сыпанули в брезентовый подсумок без счета. Равнодушно и уже привычно. Бригаду вновь посадили на технику, только теперь в промежутках между Уралами стояла броня, держа бойцов в кузовах под прицелом. Самые наглые и сильные полезли к кабинам. Там сохранился дырявый тент, частично защищающий от ветра и мелкого дождя. Макс в свалке за лучшие места не участвовал. Сидя в конце кузова, выпрыгнуть было проще. Теперь они ехали, сидя на нестроганных досках, заменявших лавки. Добровольцы не знали, что им уготована очень важная миссия – разведка боем, а при удачном раскладе бригада должна была закрепиться на берегу, держа под обстрелом Кремль и удерживая плацдарм до подхода армии. Судя по разведке, на этом берегу уровень радиации был существенно ниже, и мутанты не любили тут жить, соорудив баррикады и укрепления лишь для галочки. Сейчас пара батарей перемешивала преграду, перекрывавшую удобный въезд, раскидывая в стороны куски бетона и кирпичей с фрагментами защитников города. Валандались с получением оружия, погрузкой, руганью и мордобоем часа два, а затем славное воинство вылилось на улицы зараженного Нижнего. Слитная колонна разделилась. Машина с Максимом свернула влево, видимо, на параллельную улицу. «Проспект Ильича», — успел прочесть он криво висящую табличку. Потянулись унылые многоэтажки. В отличие от брошенных городов, тут не было зарослей деревьев, только бурьян во дворах и обочинах. Дома выглядели ужасно. Выбитые окна, выгоревшие квартиры, горы хлама на земле. Видимо, мародеры выкидывали ненужные им вещи вниз, правда, с какой целью было непонятно. Машина качнулась, наехав на вспученный асфальт, и воробей вновь выругался. Дымная полоска откуда-то сверху воткнулась в головную БМП, заставив вспыхнуть ее неярким пламенем. Бойцы горохом посыпались с брони и машин, а с крыш подвалов квартир обрушился на колонну плотный огонь. Макс, оттолкнув кого-то, неловко упал на асфальт, перекатываясь. А техника тем временем сгрудилась. Испуганные неопытные водители пытались разъехаться, чем только добавили хаоса. Рядом сырым мешком упал воробей, дохлый и, наконец-то, заткнувшийся. А позади, скрыв невезучий хвост колонны в облаке черного дыма и пыли, вздулся и лопнул кусок дорожного полотна. Мутанты не пожалели взрывчатки, щедро натолкав ее в канализационный колодец. На мгновение стрельба затихла, где-то рушилось что-то ветхое, падали остатки стекол, а туча пыли грязным саваном ненадолго скрыла место боя. Похоже, и сами доморощенные саперы не ожидали такого эффекта. Это был шанс, и Максим бросился направо, во дворы. Избиение возобновилось, но стреляли уже за спиной. Как оказалось, он был не один такой умный. За ним последовало еще человек 20. Бежали быстро, оставив ужас смерти за спиной. От радиации жгло тело, стягивало кожу. Терпеть еще было можно, но последствия с каждой минутой, проведенной тут, могли стать необратимыми. Очередной двор был заселен. Кособокие домишки, трубы, торчащие из квартир на первых-третьих этажах, и местные, с испугом смотрящие на незваных гостей. Уродливые, перекошенные, горбатые, слепые, кого тут только не было. Максу даже вроде показалось, что в грязной луже копошились дети. Никто не успел ничего сказать, испуганные бойцы открыли огонь, истерично поля по врагу, давая выход страху, мстя за пережитое. Рядом с Максимом кто-то упал, словив случайную пулю в спину от своего, в запале палящего в белый свет. За домами, там, где колонна попала в засаду, все стихло, а вот впереди, куда бежали люди, наоборот, разгоралась стрельба. Видимо, там тоже все было плохо. За спиной заорали, завыли, это явно была погоня. Макс побежал, забирая вправо по дуге, а бойцы, не сговариваясь, бросились за ним, равнодушно оставив раненого товарища. Команда поредела, их осталось всего 12. Кто-то решил отделиться, подумав, что одному будет легче проскочить. А кто-то, получив пулю и в горячке не обратив внимания, отстал уже потом, потеряв последние силы. За спинами выли преследователи, а отряд Максима, пересекая двор, выскочил на улицу. Впереди был чахлый парк, а слева, в метрах 300, чадно дымились останки сожженной техники второй колонны. Оттуда неслась толпа гогочущих существ, машущих явно не хлебом с солью. Свистнула пуля, кто-то дал очередь в ответ, а Макс уже скрылся в насаждениях, спасая свою шкуру. Впрочем, его товарищи тоже геройствовать не спешили, привычно последовав за ним. За узкой полоской деревьев вид парка был иной. Десятки теплиц самых разных видов и размеров. Из стекла, поликарбоната, слепленных из деревянных оконных рам и пластиковых окон. Какая-то уродливая корга, потрясая клюкой, заверещала что-то Максиму в лицо, ощерив голые в язвах десны. Он просто оттолкнул ее с дороги в сторону, услышав следом звон бьющегося стекла. Эта бабка, не удержавшись на ногах, врезалась в теплицу. Этот город они промчали по прямой. А вот заткнувшаяся погоня в парк не полезла, а разделившись, стала оббегать его по сторонам. На другой стороне даже ограды не было, за деревьями сразу начался мелкий вишенник. Позади вновь заулюлюкали и начали стрелять, а люди, сжав зубы, нырнули в спасительные заросли. Два гнилых, забитых мусором и пластиковыми бутылками пруда удалось форсировать по узкому перешейку. Кто-то за спиной крикнул, что тут можно попробовать отбиться, но Максим только дернул плечом, вновь ускоряясь. Сады, дачи, везде тлен и запустение. Рухнувшие стены, провалившиеся крыши, косые заборы. Вновь отряд поредел. Бойцы бросились в рассыпную, надеясь отсидеться, пока враг ловит других. В защитных костюмах было жарко. Макс чувствовал, как по спине текут ручьи пота, а легкие жгло. Видимо, фильтры были не к черту. А может, они вообще не помогали, служа чисто психологической соломинкой. Гнилой подсумок, оказывается, давно лопнул, не выдержав тягот, лишив Максима патронов. Пустой, теперь ненужный автомат он равнодушно запулил в чащу, оставив себе только ружье. Из всего невезения, случившегося сегодня, это было слишком незначительное событие, чтоб печалиться об этом. Не оглядываясь, Макс побежал вперед, по центру узкой улочки этого СНТ. Прихотливые ее извивы быстро кончились, и дальше пошло все прямиком, квадратно-гнездовым способом. Прямые улицы, перекрестки. Тянулось это километра 3, пока отряд не вышел к заброшенной стройке. Загонщики то ли отстали, то ли подкрадывались бесшумно. Когда-то давно, в тихие спокойные времена, тут решили возвести жилой комплекс. Большие квартиры, парк, искусственное озеро, торговый центр. Об этом возвещал плакат, чудом сохранившись за эти годы. Успели немного. Бульдозерами сгребли остатки дачных насаждений в вал, поставили забор из металла, залили с десяток фундаментов, да подняли одну высотку, не успев начать в ней отделку. Отряд Максима, матерясь, преодолел рукотворные преграды и побежал дальше, стараясь проскочить это открытое пространство быстрее. Торчащий в метрах 100 дом должен был прикрыть их от взглядов возможной погони, став ненадолго защитой. А вот забежав за надежный бетон, беглецы поняли, что зря они спешили сюда и обреченно замерли под прицелом 3 автоматов. «Наши!» — радостно кто-то выдохнул за спиной. «Какие ваши? Вша мародерская! Оружие на землю!» Комитет по встрече этой самой встречей был совсем не обрадован. Макс быстро оглядел все вокруг, ища путь к спасению. Встретившиеся им бойцы были из какого-то непростого подразделения. Бронекостюмы неизвестной модели, новенькие с серо-зеленой раскраской, пластиковые футуристичные на вид шлемы с масками противогаза тоже какого-то продвинутого вида. Куча приборов на поясе, раздутые подсумки жилетов с магазинами, гранатами. На снаряжении этого отряда совсем не экономили. «Главный кто?» На этот вопрос кто-то из своих толчком в спину заставил Максима сделать шаг вперед. Он вновь огляделся, облизав машинально губы. В заросшем редким кустарником дворе недостроя, засыпанном строительным мусором, сновали солдаты. Защитные маски были сняты, а значит, тут было безопасное место. Макс стянул надоевший противогаз, открыв серое от грязи лицо с дорожками от пота. Он уже начал было говорить, торопясь вывалить срочную информацию, пока их не шлепнули на всякий пожарный. Но не зря Максим считал себя везунчиком, а свою прошлую жизнь – цепью удачных случаев. Вот и сейчас судьба вновь была к нему благосклонна. В окне на втором этаже он увидел Дока, старого приятеля, которого Макс не встречал давным-давно, с самого начала эпидемии. Он узнал его сразу, хотя лицо друга было изуродовано симбионтом. Широкие рельефные горизонтальные серые полосы и россыпь мелких наростов, как налипшее тесто на коже. Но это был, несомненно, доктор. «Док!» – заорал Максим. «Вниз посмотри! Это я! Давай же!» Доктор махнул рукой, дав понять, что он увидел друга. Видимо, у бойцов была связь. Ничем другим то, что они сразу погнали взятых в плен внутрь дома, объяснить было нельзя. А Макс настороженно прислушивался к подозрительной тишине. Он не верил, что мутанты бросили преследование. Его радовало одно – местные бойцы выглядели крутыми вояками, а два БТРа, стоящие поодаль, совсем подняли ему настроение. Это было не то старье, как в бригаде, а модели с глубокой модернизацией, с необитаемой башней, с автопушкой и пулеметом. Возможно, было что-то еще, но Максим не разглядел. Что курил архитектор, спроектировавший этот дом, было неясно. У этой высотки, на первый взгляд, был всего один подъезд. Но какой? Широченное крыльцо, укрытое козырьком, переходило в окна от пола до потолка с широкими дверьми на манер торговых центров, а весь первый этаж был отдан под холл, фойе или вестибюль. Как правильно называлось это пространство, Макс всегда путал. Пыльный бетонный пол, такие же колонны, упирающиеся в высокий потолок, драный картон, кучи птичьего помета толстым слоем везде, пирамиды из кафельной плитки, пенопласта, минваты, сложенные тут когда-то рабочими. Какие-то ведра, закаменевшие мешки, ненужный нынче хлам, переживший своих хозяев. Встреча с доком и капитаном, командующим местными бойцами, вышла скомканной. В двух словах Максим объяснил назревающую проблему, и благо командир был опытный, он все понял сразу. Старая его задача, выданная руководством, была проста. занять господствующую высотку в чистом пятне, развернуть радиостанцию, вести наблюдение, разведку. На это было выделено 2 единицы техники, пара специалистов с приборами, 1 военврач и 2 десятка солдат для охраны. По мнению руководства, таких сил было достаточно, большого количества противника тут не ожидалось. Теперь бойцы и припаханные добровольцы закладывали окна упаковками плитки, спешно нагребали в мешки песок. Один БТР, чадя солярным выхлопом, забрался по ступеням, спрятавшись под козырек. Его туша, заползя в помещение, должна была держать вход под прицелом. Проникнуть в здание можно было только отсюда. Окна квартир начинались со 2-го этажа, метрах в 6 от земли. Пожарные выходы закрывали надежные двери, ничуть не пострадавшие за это время. Но для порядка их завалили хламом, установив пару сюрпризов. 2-я машина заползла в нишу, скрывающую въезд в подземный паркинг, сейчас перекрытый деревянным щитом. Давным-давно работяги навалили туда поломанные козлы, перепачканные и изломанные ведра, стопки поддонов. Теперь все это вытащили, создав баррикаду метрах в 20 от позиции. Доктор был одет так же, как все. Отличие было в большой зеленой сумке с медикаментами на боку. Ну и из оружия у него был бизон. На 2-м этаже было потише. Народ споро устанавливал пулемет. Кто-то, царапнув стену, протащил ПТРК. Название его Макс не знал, в оружии он разбирался плохо. Куда-то выше прошел снайпер, таща накидку, коврик и винтовку. К окнам в торцах здания побежали по паре солдат, держать фланги. С собой они тащили нехилый запас гранат. Если противник скопится у стен, для него это станет неприятным сюрпризом. Тревога Максима, разыгравшаяся была вновь, опять улеглась. Никакой паники, только собранность и деловитость. Отряд, похоже, был обстрелянный, сбитый. Каждый знал свое дело. Док, отойдя в пустую квартиру, не торопясь раскладывал на колченогом столе, запачканном краской и еще бог чем, бинты, клей, нитки, зажимы и какие-то еще блестящие инструменты. Лишь Макс стоял грязный, усталый, никому не нужный. Впрочем, длилось это недолго. Сразу же его вернули таскать ящики с боеприпасом, щедро выделив ему мимоходом картечных патронов. Откуда-то сверху хлестнул выстрел, а потом еще один. Максим бросился к окну, готовя ружье. Пусть у него только картечь, но на близких расстояниях и она сработала бы не хуже пулемета. Где-то внизу зарокотало что-то солидное, видимо, пушка на БТРе. Максу было видно, как шевелятся ветви кустарника, там, похоже, пробиралась отставшая погоня. Оценить количество нападающих мешали густо разросшиеся яблони и прочие зеленые насаждения. Но, судя по ширине фронта шевелящихся веток, отряд был солидный. Снаряды пушки, раскидав щепу и листья, похоже, в кого-то попали. Громкие вопли боли и возмущения было слышно далеко. Вновь пророкотала пушка, а затем по зданию замолотило что-то серьезное и автоматическое. Полетели вниз обломки бетона и кирпичей. Однако прицел мутанты взяли высоковато, долбили в районе 4-5 этажа. Довольно сильно хлопнуло на этаже, и в сторону садов устремился вихляющийся огонек, быстро скрывшийся под деревьями. Там вырос безобразный грязно-серый куст разрыва, что-то вспыхнуло, зачадило горящей резиной. От дикого вишенника, разросшегося от садов, тянулась сырая канава. Зачем она была тут, кто ее создал, природа или человек, теперь уже было неизвестно, да и никому не интересно. Известно было одно – любящий сырость ивняк облюбовал ее, густо скрыв своей порослью. Этот язык зарослей тянулся зеленой полосой к укреплениям защитников, не доходя до них метров 50. Оттуда и выскочил шустрый мутант, похоже, проползший тихой сапой еще до начала стрельбы. Грязный, в лохмотьях, он успел перед смертью пробежать метров 10 и кинуть, как показалось Максиму, бутылку в сторону бронетехники. Только вот не бывает у бутылок матерчатых стабилизаторов. Затем внизу грохнуло, стены затряслись, посыпались на пол гнезда ласточек, затанцевали в столбах света пылинки. А заросли вскипели, выплескивая пену, сотни тел, корявых, бледных, с выпученными глазами. Они бежали, ковыляли, скакали. «Слава Богу!» — мелькнула мысль в голове Макса, что у них нет огнестрела. Живая волна неслась, размахивая ножами, топорами, кусками труб и битами. Хотя нет, было и другое. Бегущий толстый урод, словив пару пуль, вдруг лопнул взрывом, забрав с собой пару десятков сотоварищей. Судя по крикам, с других сторон толпа была не меньше. На огонь бойцов нападавшие не обращали внимания, стремясь быстрее ворваться в дом. Загрохотали гранаты, толпа завыла и заверещала. А сверху упала вдруг винтовка, исчезнув в месиве из трупов, раненых и живых. У безмозглых уродов нашлись кукловоды, гнавшие их в атаку. Пуля свистнула над Максовой головой, исчезнув где-то в глубине помещений. Хитрый и опытный стрелок, а может и не один, прятался в зелени, выбивая аккуратно бойцов противника, увлеченных отстрелом уродов. Максим шустро спрятался. Он стрелял теперь в окно наискосок, прячась за стеной. Цели-то были везде. Град заостренных арматурин обрушился на окна, а за стеной, где сидел расчет пулемета, вдруг что-то взорвалось, заставив гнездо замолчать. Внизу орали и вопили, а доктор ушел туда на помощь. Делать здесь было нечего, да и патроны кончились, и Макс, опустившись на четвереньки, быстро выполз в коридор. Автопушка накрошила гору радиоактивного фарша, но снаряды и патроны, похоже, заканчивались. Экипаж дернул машину вперед, раскорячивая ее и блокируя дверной проем. Спастись они успели чудом. Мощный взрыв еще одного камикадзе оторвал пару колес машине, заставив оглохнуть всех оставшихся живых, одарив звоном в ушах и легкой контузией. «Отходим на крышу! Эвакуация!» Последнее, что расслышал Макс, а затем огненный лом вонзился ему меж лопаток, дойдя волной боли до копчика, заставив бесчувственное тело выгнуться колесом. Он валялся в пыли, глотая воздух, как рыба, с ужасом понимая, что вот и все. Конец этой жизни. Жизни нелегкой, но все-таки такой желанной. А дальше только ничто. Пустота. Вновь что-то взорвалось. Максима катнуло по полу. В окна втекала толпа орущих и визжащих бестий с ножами, кусками арматуры, труп, да и просто безоружных. Выпученные глаза, налитые кровью. Бледные рыла, не знавшие солнечных лучей, и зубы, готовые рвать вкусное мясо. Где-то там, далеко, в другом мире, загрохотали взрывы, да так, что здание затряслось. В шум боя вклинился другой звук, чужеродный, свистящий гул. Уши Макса, пострадавшего от контузии, с трудом улавливали его. Но он понял, это вертолет. Похоже, был нанесен удар, рассеявший противника. В брешь обороны никто больше не лез. Но и забравшихся внутрь с лихвой хватило, чтобы разорвать отряд на две неравные части. Максим отстраненно наблюдал, как в углу, отмахиваясь лопатками, тесаками, четверо бойцов держали строй. А доктор с еще одним солдатом ломали доски, закрывавшие шахту лифта. Макса дернуло за ногу и потащило вглубь, но он успел увидеть, как док скрылся внизу, спрыгнув в темноту подземной парковки, а за ним следом в шахте исчезли остальные бойцы, преследуемые водопадом мутантов. Они исчезли в ласковой темноте, разорванные неожиданным взрывом, обрушившим вниз часть конструкций, наполнившим паркинг невидимой пылью и танцующими в потревоженной затхлости подземелья, золотистыми спорами, жадно облепившими долгожданную добычу. Коричневое марево колыхалось перед глазами. Максим попробовал пошевелить головой, но чуть не умер от резкой боли. Резкий скрежет металла по металлу вызвал новый приступ, огнем простреливший затылок. Макс застонал, и над ним склонилась бородатая харя. Впервые серые пятна и полосы обрадовали Максима. Это явно был не мутант. Лицо было смутно знакомо. Макс напрягся, вспоминая. Точно, это был Витька Мясо, попавший в бригаду настоящим добровольцем, сбежавшим из нищей полувымершей деревушки, прельстившись дармовой жрачкой и отсутствием изнуряющей работы. Мясом его прозвали за удивление в столовой, когда он находил его в тарелке, и крики: «Мужики, опять значит мясо!» А Витек, вытерев простодушно руки об Максову застиранную простынь, сунул ему в губы трубочку, торчащую из бутылки, напоив холодной водой. Одет Мясо был в странную одежду, напоминающую женскую сорочку с завязками на спине. Максиму стало легче, он даже смог повернуть немного голову, оглядывая помещение. Это была древняя армейская палатка с дощатым полом, окнами и распахнутым входом. Скрежет вновь повторился. Витька, сидя на соседней кровати, отскребал засохшую кашу из котелка, жадно глотая сухую гречку. «Эй, Витька, на осмотр!» Донеслось с улицы, и Витек, бросив еду, смешно заковылял к свету. Макс этого уже не видел, уснув беспокойным тяжелым сном. Так потянулись тоскливые дни. Запихнутые в дальний угол на территории полевого лазарета Макс и Витька были никому особо не нужны. Да и спасли их по причине неразберихи при эвакуации, а потом уже было поздно. Но и талика везения. К врачам они попали самыми первыми, до вала раненых солдат. Поэтому их и прооперировали, можно сказать, от скуки. «Это, значит, орут, раненых на крышу. Эвакуация, значит. А нас с бригады трое осталось, значит. Ну и ты валяешься, значит. Ну и мы смекнули. Бросят нас прикрыть отход, значит. Цапнули тебя, значит, за руки, ноги и ходу, значит. Прямо на крышу, значит. А там, значит, ужас. Вертолеты летают, зеленку, значит, в хлам. Горит все, дымит. Опять взорвали, значит, что-то внутри. Лестницу вроде. Ну и полезли в вертолет. Сначала эти, пятнистые, а затем и мы, значит. Хорошо не выгнали, значит. Я последний. Хрясь, значит, внезапно за жопу меня. Повис сзади, урод. Сам, значит, мелкий, рычит. Зубище во. С мизинец, значит. Оторвали его от меня. Держат за ногу. А этот урод, значит, жует мое мясо вместе с трусами, формой и резиной. Скинули вниз, падлу, проветрится, значит. Витька рассказывал это уже много раз, с новыми подробностями, с неизменным задиранием в конце рассказа подола и демонстрацией правой ягодицы, с дырой в ней размером примерно с кулак взрослого человека. Выкушенный фрагмент уже зарастал серыми нитями и беспокоил Витьку все меньше и меньше. Он, пользуясь деревенской смекалкой, влился в окружающую жизнь. Таскал утки, помогал носить раненых, подметал, раздавал еду. Да мало ли было работ, грязных, тяжелых. Вскоре Витька стал частью сложной машины, еще одним винтиком, слишком удобным, чтобы от него избавиться. А Максу было все хуже. Раздробленный пулей позвоночник, порванный спиной мозг, даже симбионт с этим не мог справиться, подавленный дозой радиации. Так и лежал он, никому не нужный, кроме простодушного Витька. А потом ночью пришел док, пропавший во время бегства, устроив немалую суматоху. Его с трудом скрутили, а затем отправили в неизвестном направлении, вместе с его вещами и мелкой собачкой, притащенной из города. Вновь тоска и скука. Максим равнодушно чувствовал, что скоро умрет. Ему было хуже с каждым днем, организм устал бороться. Суета началась утром. Макса вымыли санитары, подстригли и побрили, переодели в чистую пижаму. Витек тоже преобразился, похоже, случилось что-то серьезное. Макса перетащили в новенькую палатку с телевизором, вентилятором, с хорошими кроватями и матрасами. Тут же были и раненые бойцы республики. Выглядели они, несмотря на ранения, браво и воинственно. Время коротали за игрой в шашки и домино. Макс, увлекшись, смотрел на играющих. И никто не заметил, как в палатку ввалилась куча журналистов. Дальше начался ад. Репетировали, учили слова, принимали нужные позы. Затем была съемка и торжественное награждение. Макс и Витька стали почетными гражданами, остальные получили ордена и медали. Шумиха улеглась, начальство и корреспонденты удалились на банкет, а Витька и злой ворчащий санитар потащили Максима назад, в родную берлогу. Там их уже ждали. Серый скучный человек в форме без погон и петлиц, с кейсом и два мордоворота в бронекостюмах, экзоскелетах, увешанные оружием. И у каждого на плече шеврон щит со змеей, оплетающий меч. Витька и санитара выгнали сразу, лишь только они уложили Макса. Витька украдкой оглянулся. Пугающий гость склонился над раненым, проводя какие-то манипуляции. Утром Витька пораженно ахнул. Серые пятна и полосы на коже Макса прямо на глазах сливались в одно целое, а кожа покрылась россыпью мелких чешуек. Витька опрометью бросился за врачом, а Максим, подняв руку, завороженно наблюдал за своими дрожащими пальцами, пытающимися сжаться в кулак. Сбежавшихся от криков Витьки людей встретила пустая палатка. Макс сбежал. Броневик с грозной эмблемой СК на выезде из лазарета останавливать не посмели. Дон бы не остановился, честно говоря. Машина, рыча дизелем, уверенно двигалась по разбитому асфальту, игнорируя ямы и рытвины разбитой дороги. «Наш общий знакомый, Максим Петрович, просил позаботиться о вас». Серый невзрачный человек закончил перебирать инъекторы в своем кейсе. «Он просил передать вам, чтобы вы, Максим, не терялись из виду, а почаще бывали в местах, которые дороги вам обоим. Какие знаки оставлять, вы должны быть в курсе». «Да, я все понял». Макс еще не отошел от стремительного выздоровления, а также от не менее стремительного похищения. «Выслушайте мой совет. Ваш старый друг, он стал непростым человеком, очень непростым. Птица высокого полета. Не скрою, у нашей организации на него большие надежды и планы. Так вот, не стоит его обманывать, но и не стоит обманывать нас. Мы вас достанем везде. И это не угроза, это просто предупреждение». Укол был практически незаметен. Максим только успел вдохнуть воздуха, а мир сразу поплыл, потерял четкость. Макса разбудил раскат грома. Ветер гудел в вершинах деревьев, сбивал листву. Черная туча затянула горизонт, заползла практически до зенита. Вдали уже были видны струи дождя, серыми изогнутыми штрихами исчеркав небосвод. Максим лежал на берегу небольшой речки, под здоровенной елью. Тело уже затекло, а в спину давили еловые корни, тоже не добавляя комфорта. Рядом лежал его старый рюкзак, сданный когда-то на склад. Тут же нашлась и его верная рысь. Из странного еще была одежда, забрали-то его в пижаме, а теперь на нем была новенькая тайга, не обмятая, пахнущая какой-то химией. Ну и сапоги, обычные резиновые. В нагрудном кармане нашелся жетон гражданина, а также клочок ткани с печатью и непонятным цифробуквенным кодом. Ломать над ним голову Максим не стал, а бережно припрятал. Рюкзак порадовал отдельно, барахла стало больше. Часть была Макса, а часть совсем чужая. Было похоже, что вещи напихивали в торопях, засовывая все, что под руку попадется. Гроза только попугала, уйдя в сторону, разукрасив на прощание темное небо радугой. Максим шел по заливному лугу, вспугивая разную живность. Там, совсем недалеко, над извивистой речкой показались ржавые перила моста. Там была дорога, а значит, в этой жизни появилась хоть какая-то определенность. «Икша», — гласил уцелевший указатель, и Макс обрадовался. Он теперь знал, где находится. Через километр у бетонной остановки Максим свернул направо. Ночь он собирался провести в определенном комфорте, в надежном проверенном месте с толстыми кирпичными стенами и крепкой крышей. За спиной вновь громыхало, влажно дышал в спину ветер, гоняя комаров. А Максим уверенно ступал по сырому песку старой дороги. Он вновь был счастлив.